Кира вернулась засветло. Платонов даже еще не успел начать беспокоиться за нее. Увидев оклеенную новыми обоями кухню, она восторженно всплеснула руками. «Как хорошо! Правда, Дима? Красота какая!» Он собрался было начать выполнять данное ей утром обещание о том, что с сегодняшнего вечера все будет по-другому, поэтому подошел сзади и обнял ее, словно ненароком коснувшись груди под свободным толстым свитером. Из его намерения, однако, ничего не вышло, потому что Кира рассмеялась и выскользнула из его сомкнутых рук. «Платонов, почему у тебя прилив нежности случается тогда, когда мне нужно бежать? Утром я из-за этого чуть на электричку не опоздала». «А сейчас куда ты торопишься?» — спросил он недовольно и смущенно. «В душ? Я же тебе говорила, я после дачи всегда грязная и потная. Попробуй, потаскай две 10-килограммовые сумки быстрым шагом. Я посмотрю, сколько ты без душ протянешь». Она закрыла за собой дверь в ванную и щелкнула задвижкой. Снова раздалась череда знакомых звуков: молнии на джинсах, заколка, магнитная присоска, шуршание, вода, падающая из душа на дно ванной. Сегодня, однако, шум воды беспрепятственно падающий вниз раздавался дольше обычного. Платонов представил себе, как Кира, уже раздевшись, вдруг обессиленно присела на край ванны. Ей стало плохо. Он подошел к двери и прислушался. Стонов, кажется, нет. Плачет? Тоже не слышно. — Кира, все в порядке? — громко крикнул он. — В порядке. Тут же отозвалась она. Ему показалось, что голос ее прозвучал прямо у него над духом. Наверное, Кира стоит у самой двери и разглядывает себя в зеркале. Может быть, пробует новую прическу или озабоченно рассматривает недавно появившиеся морщинки возле глаз. Ах, эти женщины! Наконец, характер шума изменился. Кира встала под душ, и Платонов успокоился. Он думал о находящейся в нескольких метрах от него обнаженной, ослепительно красивой женщине и не подозревал о том, что часы начали отсчитывать последние трое суток, отведенных ему заказчиком.